Глобальное потепление повышает стоимость акций Литва Инкорпорейтед. Вильнюс, 30 октября. Европейский совет по природным ресурсам предупреждает. Поскольку уровень мирового океана ежегодно повышается более чем на дюйм, и миллионы кубических метров океанского побережья ежедневно подвергаются размыванию, к концу этого десятилетия Европа столкнется с катастрофическим дефицитом гравия и песка. «Человечество всегда считало запасы гравия и песка неисчерпаемыми», говорит председатель ЕСПР Жак Дорман. «К сожалению, избыточное потребление ископаемых видов топлива, вызывающих парниковый эффект, может привести к тому, что многие страны Центральной Европы, в том числе Германия, будут вынуждены обратиться к странам-монополистам в области песка и гравия, и в первую очередь к богатой песком Литве, или прекратить самое элементарное городское и дорожное строительство». Гитанас Р. Мизевичус, основатель и президент литовской компании «Партия свободного рынка», сравнивает грядущий европейский песчаный и гравийный кризис с нефтяным кризисом 1973 года. «В ту пору богатые нефтью малые страны, Бахрейн и Бруней, в одночасье превратились в могучих львов. Теперь то же самое произойдет с Литвой». Председатель Дорман назвал прозападную прокапиталистическую кампанию «Партия свободного рынка» единственным на данный момент политическим движением в Литве, готовым к честному и ответственному сотрудничеству с западным рынком. «Проблема в том, — продолжает Дорман, — что большая часть европейских ресурсов гравия и песка находится в руках балтийских националистов, по сравнению с которыми Муаммар Каддафи кажется Шарлем де Голлем. Без преувеличения можно сказать, что экономическая стабильность Европы зависит от немногих отважных предпринимателей бывшего Восточного блока, таких как мистер Мизевичус». Чем хорош интернет? Рассылаешь сшитые на живую нитку фальсификации и даже об орфографии не заботишься. Доверие клиентов сети на 98% обусловливается тем, насколько клёво и классно выглядит твой сайт. Хотя Чип отнюдь не был специалистом по сети, он, как всякий американец моложе 40, считался отменным судьёй в вопросах вкуса. Что выглядит клёво и классно, а что нет? Вместе с Гитанасом он наведался в паб университета и нанял 5 юных фанатов в футболках Fish и REM за $30 в день плюс миллионы в обесценившихся акциях. Музыкальные группы США. Целый месяц Чип беспощадно гонял этих искусников, заставлял их изучать американские сайты вроде NBCI.com и Oracle. Пусть научатся подражать им, пусть все у них выглядит именно так. Официально сайт Lithuania.com был открыт 5 ноября. Баннер «Демократия приносит дивиденды» разворачивался под аккомпанемент 16 залихватских тактов танца кучеров и конюхов из «Петрушки». Балет Стравинского. Под баннер на ярко-синем фоне бок о бок красовались две картинки. Черно-белый вид до «Вильнюс при коммунистах», побитые осколками фасады и искалеченные липы на проспекте Гедиминаса. И роскошный многокрасочный вид после. Капиталистический Вильнюс. Бутики и бистро вдоль набережной в мягком свете фонарей. По правде говоря, фотография была сделана в Дании. С неделю Чип и Гитанас засиживались допоздна, наливаясь пивом и составляя следующие страницы сайта, которые сулили инвесторам возможность нарекать города своим именем и осуществлять в них право первой ночи. Горькая шутка из первого послания Гитанаса пошла в ход. А также в соответствии с размерами вклада. Таймшер в министерских виллах на берегу моря в Паланге. Право разрабатывать недра и проводить вырубки в любых национальных заповедниках. Право назначать местных чиновников и судей. Пожизненное преимущественное право пользоваться круглосуточной парковкой в Старом Вильнюсе. 50% скидка при найме отдельных отрядов литовской армии с оружием на контрактной основе за исключением военного времени. Беспрепятственное удочерение литовских девочек. Освобождение от штрафа при левом повороте на красный свет. Изображение инвестора на памятных марках, коллекционных монетах и этикетках местного пива, на шоколадной глазури, которые покрывают литовские кексы, на торговых купонах «Героические вожди», на обертках рождественских мандаринов и так далее. Почетная степень доктора гуманитарных наук Вильнюсского университета, основан в 1578 году. Свободный доступ к жучкам и другой аппаратуре органов госбезопасности. Поддерживаемое исполнительной властью право на обращение и титулы, как то «Ваша милость» и «Ваша светлость». Неупотребление таких титулов обслуживающим персоналом на территории Литвы влечет за собой публичную порку и до 60 дней тюремного заключения. Право до последней минуты бронировать билеты на поезда и самолеты, места на культурных мероприятиях и столики в пятизвездочных ресторанах и клубах. Внеочередное право на трансплантацию печени, сердца и роговицы глаза в знаменитой вильнюсской клинике имени Антокалниса. Постоянная и неограниченная лицензия на охоту и рыбалку, плюс право внесезонного пользования национальными охотничьими заповедниками. Ваше имя будет написано огромными буквами на борту большого корабля. И прочее, и прочее, и прочее. Чип быстро усвоил урок, давно усвоенный Гитаносом. Чем гротескнее посулы, тем обильнее приток американского капитала. День за днем Чип строчил пресс-релизы, правдоподобные финансовые отчеты, трактаты с гегельянскими обоснованиями неизбежной и полной коммерциализации политики. Рассказы очевидцев о рассвете экономики в Литве разлюли малина. Подкидывал самому себе легкий вопрос на чат инвесторов и свечкой выбивал победный мяч. Если его ловили на лжи или незнании фактов, Чип попросту перебирался на другой чат. Он написал текст для сертификата акций и сопроводительной брошюры. «Поздравляем! Отныне вы гражданин и патриот рыночного государства Литвы», которые напечатали на роскошной бумаге с высоким содержанием хлопка. Здесь... В царстве чистой фантазии и фальсификации Чип обрел, наконец, свое призвание. Мелисса Пакет была права. Основать компанию и смотреть, как прибывают денежки — это круто. Репортер из USA Today задал по электронной почте вопрос. «Это все взаправду?» Чип послал ответное письмо. «Чистая правда. Коммерческое государство со всемирной диаспорой граждан, держателей акций, новая стадия в развитии политической экономики. В Литве процветает просвещенный неотехнофеодализм. Приезжайте, убедитесь сами. Гарантирую вам минимум полуторачасовое интервью с Г. Мизевичусом». Ответа из USA Today не последовало. Не переусердствовал ли он, обеспокоился было Чип, но они с Гитаносом продолжали получать в среднем 40 тысяч долларов еженедельно. Банковские чеки, номера кредитных карточек, пароли, переданные по электронной почте, переводы в Credit Suisse и конверты со 100-долларовыми купюрами. Большую часть прибыли Гитанос вкладывал в свои филиалы, но, как и было оговорено, он удвоил жалование Чипа, когда доходы возросли. Чип жил ни за что не платя на отделанной лепниной вилле, где некогда командующий гарнизоном советских войск ел фазанов, запивая траминером, и беседовал с Москвой по засекреченной телефонной линии. Осенью 1990 года окна виллы разбили камнями, имущество разграбили, а стены покрыли победными надписями. И в таком виде она стояла заброшенная, пока ВИПа КДЖРИН ПБ-17 на очередных выборах не лишилась власти, и Гитаноса не отозвали из ООН. Полуразвалившаяся вилла привлекла Гитаноса прежде всего дешевизной. Она досталась ему даром. Надежнейшей системой безопасности, тут даже имелась бронированная башня и такая же ограда, как у посольства США. А главное — возможности улечься в постель того самого генерала, почему приказы Гитаноса полгода подвергали пыткам в располагавшихся по соседству казармах советской армии. По выходным Гитанос и другие члены партии брались за скребки и мастерки, но партия самораспустилась до того, как ремонт был закончен. Половина помещений пустовала, полы были усыпаны битым стеклом. Как и повсюду в старом городе, горячая вода в ванной и батарее виллы поступала из гигантского чрева центральной отопительной системы, растрачивая большую часть своего пыла в долгом пути по глубоко зарытым трубам и протекавшим стоякам. Офис компании «Партия свободного рынка» Гитанос разместил в прежнем бальном зале. Главную спальню оставил за собой. Чипу предложил адъютантские апартаменты на третьем этаже, а молодые специалисты по интернету могли выбирать из того, что осталось. Хотя Чипу приходилось оплачивать аренду нью-йоркской квартиры и проценты за кредит по карточке Visa, в Вильнюсе он чувствовал себя богачом. Заказывал блюда из первой строчки меню, щедро угощал неудачников спиртным и сигаретами и покупал в супермаркете возле университета натуральные продукты, даже не глядя на цены. Как и сулил Гитанос, в барах и пиццериях водилось множество юных, щедро размалеванных доступных девиц. Однако, покинув Нью-Йорк и позабыв академический пурпур, Чип утратил и потребность влюбляться в несовершеннолетних незнакомок. Дважды в неделю они с Гитаносом наведывались в клуб «Метрополь», и там, после массажа и перед сауной, их потребности вполне эффективно удовлетворяли на неизменно чистых поролоновых подушках. Большую часть персонала «Метрополя» составляли дамы в возрасте за 30. Днем они возились с детьми или с престарелыми родителями, учились в университете на отделении международной журналистики или посвящали себя не имевшему спроса политически окрашенному искусству. Массажистки покорили Чипа своей готовностью поддерживать нормальный разговор, пока они одевались и приводили в порядок волосы. Удивительно, сколько радости доставляло этим женщинам их дневное существование, насколько бессмысленной казалась по сравнению с ним их ночная работа. А поскольку сам Чип начал получать весьма ощутимое удовольствие от своих дневных трудов, с каждым терапевтическим актом транзакции, осуществлявшимся на массажном коврике, ему было все легче осаживать свое тело и оценивать сексуальное удовольствие вполне трезво, с четким пониманием места любви в своей жизни. С каждой заранее оплаченной эякуляцией он извергал из себя еще одну унцию наследственного стыда, устоявшего перед 15 годами теорий. Благодарность он проявлял в форме 200-процентных чаевых. В 2 или 3 часа утра, когда на город давила, будто уже неделями окутывавшая его тьма, Чип и Гитанос возвращались на виллу, пробираясь сквозь сернистый дым, снег, туман или дождь. Гитанос. Вот к кому Чип привязался в Вильнюсе по-настоящему. Больше всего его радовало, что Гитанос тоже испытывает к нему симпатию. Куда бы они ни пошли вдвоем, их везде принимали за родных братьев, но Чип превратился не столько в брата, сколько в девушку Гитаноса. Он уподобился Джулии, его обхаживали, постоянно задаривали, и он повседневно во всем зависел от Гитаноса, от его милости и его наставлений. Как Джулия, он стоял на задних лапках, выпрашивая обед. Чип был ценным кадром, и притом американцем, существом уязвимым и хрупким. Ему потакали, он забавлял Гитаноса, порой ставил его в тупик и впервые с наслаждением чувствовал себя желанным и нужным. В целом Вильнюс оказался симпатичным городком, где водилось тушеное мясо, капуста, картофельные оладьи, пиво, водка и табак, где Чип познал товарищество, вкус авантюры и кисок. Ему нравился здешний климат, широта, на которой день и ночь путались. Можно было проспать допоздна и все-таки проснуться на рассвете, а вскоре после завтрака наступало время вечернего кофе с сигаретой. То ли студенческая жизнь, любимая пора Чипа, то ли специфическое существование интернет-юзера. С расстояния в 4000 миль все американские проблемы казались пустяковыми. Ну да, родители, неудачи, долги, разрыв с Джулией, и работа, и сексуальная жизнь, и дружба. Все ладилось, и на время Чип позабыл привкус разочарования. Он принял решение остаться в Вильнюсе до тех пор, пока не выплатит долги Денизе банку. 6 месяцев для этого будет достаточно. Типично для неудачника. Не прошло и 2 славных месяцев, как и Литва, и его отец начали разваливаться на куски. Денис в электронных посланиях пугала Чипа болезнью Альфреда и настаивала, чтобы брат явился в Сент-Джут на Рождество. Однако его нисколько не привлекала идея мчаться домой в декабре. Стоит хоть на неделю бросить волшебную виллу, и какая-нибудь ерунда помешает вернуться. Чары рассеются, магия утратит силу. Но Дениз, всегда столь душевно устойчивая, под конец отправила Чипу отчаянное письмо. Чип бегло просмотрел послание, а уж потом спохватился, что не следовало в него и заглядывать. Дениз упоминала сумму, которую он ей задолжал. Вернулся забытый привкус поражения. Проблемы, издали казавшиеся микроскопическими, вновь распирали голову. Чип уничтожил письмо, но тут же пожалел и об этом. Словно во сне ему чудилось, будто в письме промелькнула фраза «Уволена за то, что спала с женой босса». Однако в устах Дениз эта фраза казалась немыслимой, а взгляд Чипа скользнул по экрану так быстро, что отнюдь не исключалась ошибка. Если сестра стала лесбиянкой, вообще-то этим можно бы объяснить кое-какие стороны характера Дениз, до сих пор ставившие Чипа в тупик. Ей, разумеется, срочно понадобится помощь старшего брата, специалиста по Фуко. Но Чип никак не мог прямо сейчас поехать домой, а потому решил, что глаза его обманули, и речь в той фразе шла о чем-то другом. Выкурив подряд 3 сигареты, он подобрал себе оправдание, переадресовав часть вины близким, и утвердился в решении пребывать в Литве до тех пор, пока не сможет вернуть сестре все 20 500 долларов. Если Альфред собирается жить у Дениз до июня, Чип может просидеть в Литве еще 6 месяцев и все же сдержать слово, поспеть на семейную встречу в Филадельфию. Но, увы, на Литву надвигалась анархия. В октябре и ноябре, несмотря на мировой финансовый кризис, в Вильнюсе еще сохранялась видимость нормальной жизни. Фермеры привозили на рынок птицу и скот, продавали их за литы и на эти деньги покупали русский бензин, местное пиво и водку, вареные джинсы, водолазки с портретами Spice Girls и пиратские видеокассеты с секретными материалами, импортированные из стран, где дела обстояли еще хуже, чем в Литве. Водители грузовиков, доставлявшие бензин, рабочие, разливавшие водку по бутылкам, и старушки в платочках, развозившие на деревянных тележках водолазки со Spice Girls, покупали у фермеров мясо и цыплят. Земля производила продукты, литы оставались в обращении, в Вильнюсе допоздна работали пивные и клубы. Но экономика не бывает местной. Можно заплатить литами русскому экспортеру, который поставляет в страну бензин. Однако экспортер спросит, какой товар или услуги предоставят ему в обмен на литы. Нетрудно купить литы по официальному курсу 4 лита за доллар. Но попробуй купить доллар за 4 лита. Известный парадокс депрессии. Все превращается в дефицит, потому что нет покупателей. Чем труднее найти в стране фольгу, фарш или машинное масло, тем больше соблазн угнать грузовик с этим добром или поучаствовать в его перераспределении. А государственные служащие и, в первую очередь, полиция все еще получали фиксированные жалования в обесценивавшихся литах. Теневая экономика назначала начальнику полицейского участка цену столь же быстро и безошибочно, как упаковки электрических лампочек. Чипа поразило сходство между Литвой с ее черным рынком и капиталистической Америкой. В обеих странах богатство сосредоточивается в руках немногих. Граница между частной и общественной собственностью стерта. Коммерческих заправил терзает неутолимая тревога, побуждающая их беспощадно продолжать завоевание. Рядовые граждане живут в постоянном страхе перед увольнением и совершенно не понимают, какое частное лицо владеет в данный момент тем или иным предприятием, которое еще недавно числилось государственным. Экономика существует главным образом за счет ненасытной потребности элиты в роскоши. Той мрачной осенью 5 мафиозных олигархов обеспечивали в Вильнюсе работой 1000 плотников, каменщиков, столяров, поваров, проституток, барменов, автослесарей и телохранителей. Наиболее существенное различие между Америкой и Литвой с точки зрения Чипа заключалось в том, что в Америке богатое меньшинство подавляло небогатое большинство с помощью отупляющих мозги и губящих душу развлечений, технических новинок и лекарств, а в Литве, захватившее власть меньшинство, терроризировало бессильное большинство, прибегая к открытому насилию. Верному последователю Фуко полезно изнутри понаблюдать за жизнью страны, где доступ к частной собственности и средствам массовой информации столь очевидно зависит от наличия оружия. Больше всего оружия имелось у этнического русского Виктора Личенкова, который сумел выгодно использовать доходы от почти монопольной торговли героином и экстази, купив контрольный пакет акций литовского банка, после того, как предыдущий его владелец, Friendly Trust, Атланта, катастрофически переоценил интерес клиентов к выпущенным им Dilbert MasterCard. Денег у Личенкова хватало, чтобы содержать частную армию из 500 человек. В октябре его ребята нагло окружили Игналинскую атомную станцию чернобыльского типа в 120 километрах к северо-востоку от Вильнюса, снабжавшую электричеством 3/4 населения страны. В результате осады Личенков смог задешево перекупить крупнейшие предприятия страны у конкурента, который, в свою очередь, задешево приобрел его в пору глобальной приватизации. Итак, Личенков разом получил контроль над каждым литом, отщелкиваемым каждым электросчетчиком страны. Однако, опасаясь неприязни литовцев к русским, предпочитал не злоупотреблять властью. Он даже сделал жест доброй воли, сократил на 15% тарифы на электричество, непомерно взвинченные прежним владельцем. На волне обретенной таким образом популярности Личенков создал новую политическую партию «Энергия для народа задешево» и выставил своих кандидатов на декабрьских выборах в парламент. А земля все еще плодоносила. Элиты оставались в обращении. В Литуве и Вингисе шла корзинка с фруктами. Из уст Дженнифер Анистон в сериале «Друзья» сыпались литовские анекдоты. Муниципальные рабочие не забывали чистить цементные урны на площади Святой Екатерины. Но каждый день казался темнее и короче предыдущего. Литва перестала быть самостоятельным государством после смерти Витаутаса Великого в 1430 году. 600 лет Польша, Пруссия и Россия передавали Литву друг другу, словно многократно побывавший в употреблении свадебный подарок — ведерко для льда из искусственной кожи или ложку для салата. Сохранился язык, сохранилась память о славном прошлом, но факт есть факт. Литва очень мала. В 20 веке никто не обратил особого внимания на произведенную гестапо СС ликвидацию 200 тысяч литовских евреев и на депортацию еще 250 000 граждан Литвы, осуществленную советами. Гитанас Мизевичус происходил из семьи священников, военных и чиновников, живших возле белорусской границы. Его дед по отцу, местный судья, был в 1940 году вызван новыми коммунистическими властями на допрос и отправлен в ГУЛАГ вместе с женой. Он исчез бесследно. Отец Гитанаса владел в Видишкесе пивной и вплоть до 1953 года, когда сопротивление было окончательно подавлено, поддерживал партизанское движение так называемых «лесных братьев». Через год после рождения Гитанаса марионеточное правительство эвакуировало Видишкес и 8 соседних городков, расчищая место для первой из двух атомных электростанций. 15 тысяч перемещенных по соображениям безопасности лиц поселили в новехоньком, очень современном городке Хрущевай, спешно выстроенном на берегу озера к западу от Игналины. «Мрачновато, сплошной бетон, ни одного деревца», — рассказывал Гитанас. «В новом кабачке отца стойка была из бетона, кабинеты из бетона, полки из бетона. Плановое социалистическое хозяйство Белоруссии произвело чересчур много шлакобетонных блоков. Их можно было получить даром, так нам сказали. И вот мы все переехали. Кровати из шлакобетона, оборудование детских площадок из бетона, скамейки в парке из бетона. Шли годы, мне исполнилось 10, и вдруг во всех семьях, у мамы или у папы, рак легких. Во всех семьях. И у моего отца тоже появилась опухоль в легком. Тогда, наконец, власти прислали комиссию в Хрущевай, и на тебе, «У нас проблемы с радоном. Очень серьезные проблемы с радоном. Прям-таки катастрофа. Потому что эти шлакобетонные блоки оказываются слегка радиоактивны. В каждом хрущевайском помещении накапливался радон. Особенно в таких помещениях, как бар, где редко проветривают, а хозяин сидит целый день за стойкой и курит. Как мой папа. Что ж, Белоруссия, братская социалистическая республика, не так давно мы, литовцы, владели Белоруссией, кстати говоря, просит прощения. Каким-то образом в эти блоки попал уранинит. Огромное упущение. Очень-очень-очень жаль. Нас всех вывезли из Хрущевая, а мой отец умер в мучениях в 10 минут по полуночи на другой день после того, как они с мамой отмечали годовщину свадьбы, потому что он не хотел, чтобы мама поминала его в один день с годовщиной свадьбы. Потом прошло еще 30 лет, к власти пришел Горбачев, старые архивы открыли, наконец, и знаешь, что выяснилось? Не было никакой ошибки в технологии изготовления бетонных блоков, никакого сбоя в планировании. Никакого бардака в пятилетке. Обдуманная стратегия — использовать низкорадиоактивные отходы в строительных материалах. Согласно теории, цемент якобы обезвреживал радиоизотопы в блоках. Но Белоруссия обзавелась счетчиками Гейгера, счастливой сказки про обезвреженные радиоизотопы конец, и тогда тысячи вагонов бетонных блоков отправили нам, а мы-то и подозревать не могли, что дело неладно. «Ох-хо-хо», — вздохнул Чип. «Нет уж, не ох-хо-хо», — сказал Гитанос. «Они убили моего отца, когда мне было 11, и отца моего лучшего друга тоже, и в следующие годы еще сотни людей. И мы все понимали. У нас был враг с большой красной мишенью на спине, злой старший брат, СССР. Мы все вместе ненавидели его, пока не наступили 90-е годы. Платформа партии «Випакчрин ПБ-17», в создании которой Гитанос принимал участие после провозглашения независимости, состояла из одной широкой и прочной планки. Пусть советы заплатят за все, что натворили в Литве. В 90-е годы какое-то время можно было управлять страной с помощью одной только ненависти. Но вскоре появились другие партии, которые тоже отдавали дань реваншизму, но включали в свои программы что-то новенькое. К концу 90-х Випакджин ПБ-17 лишилась последнего кресла в Сейме, и единственным достоянием партии осталась наполовину отремонтированная вилла. Гитанос пытался осознать новое политическое мироустройство, но ничего не получалось. Мир казался осмысленным, пока офицеры Красной Армии незаконно арестовывали диссидента, задавали вопросы, на которые он отвечал молчанием, и педантично покрывали его левую руку и бок ожогами третьей степени. Однако в суверенной стране политика утратила четкую черно-белую окраску. Скажем, даже такая простая и насущная проблема, как репарации, которых Литва добивалась от Советов, осложнялось и запутывалось, когда припоминали, что в годы Второй мировой войны литовцы участвовали в геноциде евреев, а с другой стороны, большинство нынешних обитателей Кремля сами в прошлом были патриотами-антисоветчиками и заслуживали репараций почти в той же степени, что и литовцы. «И что же делать теперь?» — спрашивал Чипа Гитанос. «Когда оккупант — это система и культура, а не вражеская армия. Самое лучшее будущее, на какое я смею надеяться для моей родины, это что она когда-нибудь превратится во второразрядную европейскую страну. Станет как все, одним словом». «Например, станет похожа на Данию, с симпатичными кафешками и бутиками вдоль набережной», — подхватывал Чип. «Мы чувствовали себя настоящими литовцами», — продолжал Гитанос, «пока тыкали пальцем в Советы и говорили: нет, мы не такие. Но твердить: нет, мы не рыночная страна, нет, мы не поддадимся глобализации, вовсе не патриотично. Это просто глупо и возвращает нас в каменный век. Так что же значит сегодня быть литовцем? Какова наша позитивная программа? Каково позитивное самоопределение нашей страны? Гитанос так и жил в полуразрушенной вилле. Матери он предлагал адъютантские апартаменты, но она предпочла остаться в прежней квартире неподалеку от Игналины. Как все государственные деятели Литвы того периода, и реваншисты в особенности, Гитанос получил свой кусок от коммунистического пирога, а именно 20% акций рафинадного завода «Сукроза», второго по значению работодателя Литвы, и неплохо жил на дивиденды, этакий отставной патриот. Некоторое время Гитаносу, как потом Чипу, спасение мерещилось в образе Джулии Врейс, в ее американской красоте и чисто американском образе жизни, поменьше усилий, побольше удовольствий. Но Джулия сбежала с борта вылетавшего в Берлин самолета. Последнее предательство в цепи сплошных отупляющих измен. Гитаноса поимели советы, поимел литовский электорат и поимела Джулия. Вдобавок его поимел МВФ и Всемирный банк. Накопленное за 40 лет разочарований Гитанос вложил в большой розыгрыш «Литва Инкорпорейтед». Он нанял Чипа вести рекламу компании «Партия свободного рынка», что стало первым удачным решением за много лет. Гитанос вылетел в Нью-Йорк, намереваясь обратиться к адвокату по бракоразводным делам и, если удастся, раздобыть по дешевке американского актера, неудачника средних лет, чтобы тот сидел в Вильнюсе и служил живым примером всем посетителям и клиентам, которых Литва Инкорпорейтед сумеет завлечь. И подумать только, на него согласился работать молодой талантливый парень. Гитанос не стал особо расстраиваться из-за того, что Чип спал с Джулией. Согласно его опыту, все предают, рано или поздно. В пользу Чипа говорило и то, что измена произошла еще до их знакомства. Что до Чипа, то комплекс неполноценности, который ему полагалось испытывать в Вильнюсе как жалкому американцу, не знающему ни литовского, ни русского языка, к тому же его отец не погиб от рака легких, оставив сына сиротой, деды не сгинули в Сибири, за свои идеалы ему не пришлось подвергаться пыткам в холодном карцере военной тюрьмы. Полностью рассеялся благодаря его высокой квалификации, а также благодаря тем чрезвычайно лестным для Чипа сопоставлениям, которые Джулия, он-то хорошо это помнил, проводила между ним и Гитаносом. Когда в кабачках и клубах их с Гитаносом принимали за братьев, оба ничего не имели против. Чип втайне думал, что он удачливый брат. «В качестве заместителя премьер-министра я был вполне ничего», — сумрачно ронял Гитанос. «Дона мафии из меня не выйдет». «Дон» — чересчур пышный титул для той деятельности, какой занимался Гитанос. Чип, увы, ясно различал все приметы заведомого неудачника. Часами Гитанос переживал ни о чем, а делу уделял считанные минуты. Инвесторы со всего мира слали ему кругленькие суммы, и каждую пятницу Гитанос переводил их на свой счет в Credit Suisse, но никак не мог решить, потратить ли деньги честно и купить места в парламенте для партии свободного рынка, или довести мошенничество до конца и вложить приобретенную обманом валюту в вовсе уж незаконный бизнес. Какое-то время Гитанос сделал и то, и другое, или не то, ни другое, пока маркетинговый анализ, то есть опрос пьяных незнакомцев в баре, не убедил его, что в нынешней экономической ситуации даже большевик получит больше голосов, нежели партия, в названии которой фигурирует словосочетание «свободный рынок». Окончательно отказавшись от легитимности, Гитанос нанял телохранителей. Вскоре Личенков поручил своим шпионам выяснить, с какой стати экспатриоту Мизевичусу понадобилась охрана. Как беззащитный экспатриот, Гитанос был в большей безопасности, нежели теперь, в окружении десятка юнцов, размахивавших автоматами Калашникова. Пришлось набрать дополнительный отряд. Чтобы не попасть под пулю, Чип не покидал виллу без сопровождения. «Тебе ничего не грозит», — успокаивал его Гитанос. «Может быть, Личенков захочет убить меня и присвоить компанию, но ты — гусыня, несущая золотые яйца». И все же, когда Чип показывался на людях, беззащитное темечко покалывали иголки. В тот вечер, когда в Америке празднуют День Благодарения, двое подручных Личенкова проложили себе путь сквозь публику, толпившуюся на заплеванном полу клуба «Мусмирите», и выпустили 6 пуль в живот рыжему винно-водочному импортеру. Они прошли мимо Чипа, не тронув его, и это вроде бы доказывало правоту Гитаноса. Однако тело винно-водочного импортера оказалось таким податливым и мягким по сравнению со свинцовой пулей, а Чип всегда испытывал ужас перед телесной уязвимостью. Перегрузка, короткое замыкание в нервной системе умирающего. Жестокие конвульсии, высвобождаются скрытые ресурсы гальванической энергии, крайне неприятные электрохимические явления. Все, что скрывалось в электропроводке человека, пока он был жив. Полчаса спустя в Мусмирите явился Гитанос. «Беда в том», — задумчиво проговорил он, созерцая кровавые пятна, «что мне легче быть убитым, чем убить человека». «Ну вот, снова ты себя недооцениваешь», — пожурил его Чип. «Я умею терпеть боль, а не причинять ее». «Ну правда, не будь так требователен к себе». «Убей, или тебя убьют. К этому нелегко привыкнуть». Гитанос пытался проявить агрессивность. Как мафиози он располагал немалым преимуществом — деньгами, поступавшими на счет компании партии свободного рынка. После того, как отряды Личенкова осадили Игнолинскую АЭС, и электрокомпания сменила владельца, Гитанос ликвидировал доходные акции «Сукрозы», опустошил сейф компании «Партия свободного рынка» и приобрел контрольный пакет акций основного литовского провайдера сотовой связи. Только эта компания, Transbaltic Wireless, оказалась ему по карману. Гитанос выделил своим телохранителям по 1000 минут местных звонков, бесплатную голосовую почту и определитель номера и усадил их за работу. Отслеживать звонки по сотовым телефонам Личенкова, который обслуживала Transbaltic. Заранее узнав о намерении Личенкова ликвидировать свою долю в национальной корпорации кожевенного, мясного и сопутствующего производства, Гитанос вовремя продал собственные акции этой компании. Скорая выгода обернулась катастрофой. Узнав, что его телефоны прослушиваются, Личенков подключил их к более надежной региональной системе с центром в Риге, а затем сделал ответный ход. Вечером накануне выборов 20 декабря авария на электростанции отключила центральный офис Transbaltic Wireless и 6 ретрансляционных башен. Толпы разъяренных вильнюсцев, фанатиков сотовой связи, молодые, бритые наголо, с козлиными бородками, атаковали офис Transbaltic. Служащие компании по обычному телефону обратились за помощью, но отряд полиции, явившийся по вызову, присоединился к толпе, которая громила офис и рвалась к сейфам. Вандализм продолжался, пока не подъехало 3 машины с полицейскими, состоявшими на содержании у Гитаноса. Денег хватало на оплату только одного участка. Последовало яростное сражение. Первый отряд полицейских отступил, второй рассеял толпу. Всю ночь пятницы и утро субботы технический персонал компании пытался запустить уцелевший от брежневской эпохи аварийный генератор. Главная передаточная шина генератора проржавела насквозь. Когда главный техник потряс шину, чтобы проверить, цела ли, она слетела с основания. Техник попытался поставить ее на место при свете карманных фонариков и свечей, но сварочный аппарат прожег дыру в первичной индукционной обмотке. Учитывая политически нестабильную ситуацию, в Вильнюсе ни за какие деньги нельзя было достать другой работающий на бензине генератор, не говоря уже о бензиновом трехфазном генераторе. Коммутатор был модифицирован именно под такую модель лишь по той причине, что оставшиеся от брежневской эпохи трехфазные генераторы продавались по дешевке. Польские и финские фирмы, поставлявшие запчасти к электрооборудованию, отказывались, опять же, учитывая политически нестабильную ситуацию, поставлять в Литву эти самые запчасти без предоплаты в твердой западной валюте. Таким образом, страна, большинство жителей которой, следуя примеру Америки, попросту отключили обычные телефоны, как только сотовая связь сделалась дешевой и повсеместной, теперь погрузилась в молчание, напоминавшее XIX век. Мрачным воскресным утром Ли Ченков и его шайка контрабандистов и киллеров, включенных в избирательный список партии «Энергия для народа задешево», получили все ими 38 мест из 141. Однако президент Аудриус Виткунес, харизматический и параноидальный архипатриот, страстно ненавидевший и Россию, и Запад, не утвердил результаты выборов. «Этот бешеный пес Ли Ченков и все его адские прихвостни меня не запугают!» — кричал Виткунес в телеобращении к нации вечером в воскресенье. «Местные сбои в подаче электричества, почти полный отказ коммуникационных систем столицы и окрестностей и повсеместное присутствие тяжеловооруженной гвардии Ли Ченкова, этих брыжущих слюной адских псов, не внушают уверенности в том, что вчерашнее голосование отражает твердую волю и неисчерпаемые запасы здравого смысла, присущий великому, славному, бессмертному литовскому народу. Я не могу, не стану, не желаю, не смею признать и ни в коем случае не признаю действительными грязные, извращенно-нелепые, третично-сифилитические результаты этих национальных парламентских выборов». Гитанос и Чип слушали обращение президента по телевизору, сидя в бывшем бальном зале виллы. Двое телохранителей тихонько играли в уголке во владыку ада. Гитанос переводил Чипу самые смачные высказывания красноречивого оратора. Болотный свет самого короткого в году дня с трудом просачивался в узкие окна. «Мне это не нравится», — сказал Гитанос. «У меня предчувствие. Ли Ченков прикончит Виткунеса и попытает счастье с тем, кто придет на его место». Чип, отчаянно старавшийся не считать оставшиеся до Рождества дни, всего 4, вовсе не хотел засиживаться в Вильнюсе лишь за тем, чтобы его выгнали через неделю после праздника. Как насчет забрать все деньги со швейцарского счета и уехать из страны прямо сейчас? — намекнул он Гитаносу. «Оно бы хорошо», — вздохнул Гитанос. Он, как всегда, был в красной мотоциклетной куртке и сидел согнувшись, обхватив себя руками. «Не проходит дня, чтобы я не мечтал сходить за покупками в Блумингдейл. Так и вижу нарядную елку в Рокфеллеровском центре». Блумингдейл — большой универсальный магазин в Нью-Йорке, особенно знаменитый отделом дорогой одежды. «Зачем же дело стало?» Гитанос поскреб голову, понюхал пальцы. Запах волос смешался с ароматами, источаемыми порами вокруг носа. Вид собственных кожных выделений почему-то успокаивал. «Если я уеду, а тут начнутся неприятности, что тогда?» — сказал он. «Куда ни кинь, всюду клин. В Америке у меня работы не будет. В следующем месяце у меня уже не будет американской жены. Мама осталась в Игналине. Что мне делать в Нью-Йорке?» «Мы могли бы и там делать то же самое». «Там есть законы. Через неделю нас заметут. Куда ни кинь». Ближе к полуночи Чип поднялся наверх и залез под тонкое и холодное коммунистическое одеяло. В комнате пахло сырой штукатуркой, сигаретным дымом и шампунем с сильной химической отдушкой, любезной литовскому носу. Разум скакал с одной мысли на другую и ничего не замечал, кроме этой гонки. Чип не засыпал. Он то проваливался в сон, то выскакивал из него, как ловко пущенный по воде плоский камушек. Свет фонарей за окном казался зарей нового дня. Чип спустился вниз, сообразив, что уже ранний вечер сочельника, и запаниковал. Он отстал от событий, пропустил нечто важное. Мать возится на кухне с праздничным ужином, отец, кожаная куртка придает ему моложавость, сидит в бальном зале при тусклом вечернем свете и смотрит по CBS вечернее известие с Дэном Разером. Чип из вежливости спросил, какие новости. «Скажи Чипу», — велел Альфред Чипу, не узнавая его. «На востоке неспокойно». В реальном мире рассвело в 8 утра. Чипа разбудили доносившиеся с улицы крики. В комнате было холодно, но не слишком. Батареи пахли теплой пылью, отопительная система еще функционировала, инфраструктура пока не нарушена. Сквозь лапы хвойных деревьев за окном Чип разглядел у ограды несколько десятков мужчин и женщин в бесформенных пальто. За ночь припорошило. Охранники Гитаноса, братья Йонас и Айдарис, светловолосые здоровяки с полуавтоматами в кобурах, вели через решетку ворот переговоры с 2 женщинами средних лет. Медные волосы и раскрасневшиеся лица дамочек, как и сохранившееся в батареях тепло, казалось, свидетельствовали о том, что жизнь продолжается. В бальном зале на 1-м этаже эхом разносились чересчур эмоциональные литовские теледекларации. Гитанос сидел в той же позе, что и накануне, однако успел переодеться и, похоже, поспал. Серый утренний свет, убеленные снегом деревья, где-то на периферии хаос и разлад — все это напоминало ощущение в конце семестра, последние дни сессии перед рождественскими каникулами. Чип прошел в кухню, залил соевым молоком Витасой Дилайт Ванилла, хлопья Барбара, совершенно натуральный, дробленый, кусок прямо в рот. Выпил немного тягучего немецкого экологически чистого вишневого сока, к которому пристрастился в последнее время. С 2 кружками растворимого кофе вернулся в зал. Гитанос тем временем выключил телевизор и снова сидел, нюхая свои пальцы. «Какие новости?» — поинтересовался Чип. «Вся охрана, кроме Йонаса и Айдариса, сбежала», — ответил Гитанос. «Прихватили Volkswagen и Ладу. Вряд ли они вернутся». «При таких защитниках и враги не нужны», — сострил Чип. «Они оставили нам форт. Это приманка для преступников». «Когда это произошло?» «Наверное, как только президент Виткунос привел армию в боевую готовность». «А это когда произошло?» — рассмеялся Чип. «Рано утром. В городе пока все, похоже, функционирует, за исключением Transbaltic Wireless, разумеется», — добавил Гитанос. Толпа на улице росла. Уже 1000 человек потрясало сотовыми телефонами, издававшими странный, нездешний звук. Эта симфония означала «связь прервана по техническим причинам». «Возвращайся в Нью-Йорк», — предложил Гитанос. «Посмотрим, как тут пойдут дела. Может, и я приеду вслед за тобой, а может, и нет. Надо съездить к матери на Рождество. Держи выходное пособие». Он перебросил Чипу толстый коричневый конверт, и в этот самый миг первые камни ударили в стены виллы. Чип выронил конверт, булыжник влетел в окно и упал прямо перед телевизором. 4-гранный камень, вывернутый из мостовой. Теперь он стал орудием ненависти и, казалось, был этим несколько смущен. Гитанос набрал на домашнем телефоне номер полиции, что-то устало проговорил. В парадную дверь вошли Йонас и Айдарис, пальцы на спусковых крючках, внесли с собой холод и хвойный запах сочельника. Эти охранники приходились Гитаносу двоюродными братьями, потому, видимо, и не дезертировали вместе со всеми. Положив трубку, Гитанос заговорил с ними по-литовски. В коричневом конверте была толстая пачка 50 и 100 долларовых купюр. Пригрезившийся во сне праздник и запоздалое рождественское настроение не покидали Чипа и наяву. Юные специалисты по интернету нынче на работу не явились, Гитанос щедро одарил его, снег облепил лапы елей, у ворот каледовщики в толстых пальто. «Собирай вещи», — распорядился Гитанос, — «Йонас отвезет тебя в аэропорт». Чип пошел наверх, в голове пусто, на сердце легко. За дверью уже грохочут выстрелы. Дзинь-дзинь, быстро расходуется магазин. Йонас и Айдарис целятся, будем надеяться, поверх голов. Рождественские колокольчики. Он надел кожаную куртку с кожаными штанами. Собирая чемодан, припомнил, как разбирал его в начале октября. Время сомкнулось петлей, 12 недель исчезли бесследно. Он снова укладывает вещи. Когда Чип вернулся в зал, Гитанос смотрел новости, нюхая пальцы. На телеэкране ходуном ходили пышные усы Виктора Личенкова. «И что он говорит?» Гитанос пожал плечами. «Дескать, Виткунос недееспособен и так далее. Виткунос готовит путч, чтобы помешать законному волеизъявлению литовского народа и так далее». «Ты должен уехать со мной», — забеспокоился Чип. «Я должен повидать мать», — возразил Гитанос. «Через недельку позвоню». Чип обнял друга, с силой прижал его к себе. Почуял запах жирных волос, который нервничая выдыхал Гитанос. Казалось, он обнимает самого себя. Под царапучим шерстяным свитером натыкается на свои лопатки. Ощутил угрюмость Гитаноса. Литовец где-то далеко, отрешен от всего, погружен в себя, и Чипу передались страх и растерянность друга. На гравийной дорожке у дома загудел автомобиль, и он подавал сигнал. «Встретимся в Нью-Йорке», — сказал Чип. «Да, может быть». Гитанос высвободился из объятий и отошел к телевизору. Когда Форд с ревом проскочил в открытые ворота, несколько отставших участников демонстрации швырнули ему вдогонку камни. Машина мчалась на юг, прочь от центра, вдоль улицы тянулись неприветливые бензозаправочные станции и коричневые, пострадавшие от интенсивного движения дома, которые выглядели наиболее счастливыми, наиболее самодостаточными именно в такие дни, при скудном освещении и влажном ветре. Йонас объяснялся по-английски с трудом, но сумел продемонстрировать Чипу, если не дружелюбие, то, по крайней мере, терпимость, не отводя при этом взгляда от зеркала заднего вида. В то утро машин почти не было, и спортивный автомобиль, породистый конь мафиози, привлекал к себе внимание, весьма нежелательное в пору нестабильности. Маленький аэропорт был битком набит молодежью, говорившей на языках капиталистического Запада. С тех пор, как Quad Cities Fund распродал литовские авиалинии, большинство маршрутов обслуживались другими компаниями, но урезанный план полетов, 14 рейсов в день для европейской столицы, явно не соответствовал ситуации. Устойк Финнейр, Люфтганзы, Аэрофлота и польских авиалиний скопились сотни британских, немецких и американских студентов и предпринимателей. Многие лица казались Чипу знакомыми. Он натыкался на них, бродя по пивным вместе с Гитаносом. Бесстрашные маршрутные автобусы подвозили все новые партии иностранцев. Насколько Чип мог понять, очереди у стоек вовсе не продвигались. Он сверился с расписанием вылетов на табло и выбрал компанию Finnair. У нее было объявлено больше всего рейсов. В конце длиннющей очереди к регистратору Finnair стояли две американские студентки в расклешенных брюках. Прочий их наряд также представлял собой ретро 60-х годов. На чемоданах были написаны имена — Тиффани и Черил. «У вас есть билеты?» — поинтересовался Чип. «На завтра», — ответила Тиффани. «Но дело пахнет керосином, так что вот». «Очередь продвигается?» «Не знаю. Мы пришли 10 минут назад». «За 10 минут никакого движения?» «Работает всего один регистратор», — пояснила Тиффани. «Но, похоже, другой стойки Финнэр получше не имеется, так что вот». Чип окончательно растерялся. Потребовалось все его мужество, чтобы отказаться от идеи поймать такси и вернуться к Гитаносу. Черил продолжал рассказ, обращаясь к Тиффани. «А папа говорит, раз ты едешь в Европу, сдай квартиру». А я ему: «Я же обещала Анне, что она сможет останавливаться у меня, когда играют дома, и спать с Джейсоном, так? Не могу же я отказаться от своего слова, так?» А папа начинает выдвигать ультиматумы, и я ему говорю: «Здрасте, это ж моя квартира, так? Ты ж купил ее для меня, так? А теперь кто-то чужой будет жарить еду на моей плите и спать в моей постели». «Какой кошмар», — посочувствовала Тиффани. «Класть голову на мою подушку?» — не унималась Черил. Еще двое иностранцев, на этот раз бельгийцы, пристроились позади Чипа. «Уже приятно, теперь он не последний». Чип по-французски попросил бельгийцев присмотреть за чемоданом и сохранить место в очереди. пошел в туалет, заперся в кабинке и пересчитал выданные Гитаносом деньги. 29 250 долларов. Почему-то эта сумма огорчила Чипа. Огорчила и напугала. В туалете ожил репродуктор, по-литовски, по-русски и, наконец, по-английски сообщил, что рейс польских авиалиний номер 331 из Варшавы отменен. Чип переложил 20 сотенных бумажек в карман футболки, 20 сотенных в левый ботинок, а пачку вложил обратно в конверт и засунул его под футболку, прямо на живот. Лучше бы Гитанос не давал ему денег. Не получил бы денег, пришлось бы застрять в Вильнюсе. Теперь причины задерживаться в Вильнюсе не было, и в вонючей уборной перед Чипом во всей наготе предстал тот факт, который он тщательно скрывал от себя последние 12 недель. Он боялся вернуться домой. Всякому неприятно так отчетливо разглядеть в себе трусость. Деньги раздражали Чипа. Он злился на Гитаноса, который выдал ему жалование, злился на литовцев, нашли время для переворота. Но от правды не уйдешь. Чип боялся возвращения, и винить в этом страхе было некого, кроме самого себя. Он вернулся в очередь, которая так и не сдвинулась с места. Громкоговорители аэропорта сообщили об отмене рейса номер 1048 из Хельсинки. По цепочке людей пронесся дружный вздох. Тела подались вперед, начало очереди расплющилось о стойку, приняв форму трапеции. Черил и Тиффани пинками подтолкнули свой багаж вперед. Чип последовал их примеру. Он возвращался в реальный мир, и реальность его не устраивала. Больничный безысходный свет ложился на лица девушек, на их багаж, на униформу служащих Финнэйр. Никуда не спрячешься. Все вокруг уткнулись в книги, а Чип уже год не читал. Перспектива прочесть книгу пугала его не меньше, чем перспектива провести Рождество в Сент-Джуди. Снова захотелось выйти из здания аэропорта и остановить такси, но Гитанос, вероятно, уже бежал из Вильнюса. Чип продолжал стоять под ярким жестоким светом, пока не пробило 2 часа, потом 2:30 в Сент-Джуди раннее утро. Снова доверив бельгийцам свой чемодан, Чип отстоял другую очередь и позвонил по телефонной карточке. Голос Иннет был слаб и невнятен. «Алло?» «Привет, мам, это я». И тут же ее голос окреп, зазвенел. «Чип! Ой, Чип! Ал, это Чип! Это Чип! Чип, ты где?» «В Вильнюсе, в аэропорту. Еду домой». «Это чудесно, чудесно! Скажи мне, Чип, скажи, когда ты доберешься до нас?» «У меня пока нет билета», — сказал он. «Тут всякие беспорядки. Ну, завтра ближе к вечеру, наверное. Во всяком случае, не позднее среды». «Чудесно!» Он не был готов к восторженным материнским излияниям. Если в прошлом кто-то ему и радовался, это было так давно, что уже не верилось. Он постарался контролировать свой голос, не чистить, обещал позвонить, как только окажется в другом аэропорту, получше. «Это замечательно!» — ликовала Иннет. «Я так счастлива!» «Ладно, скоро увидимся». С севера уже надвигалась долгая зимняя балтийская ночь. Ветераны очереди, достигшие переднего края, сообщали, что рейсы до конца дня распроданы, причем, по крайней мере, один из рейсов будет отменен. Но Чип надеялся, что, помахав парой сотенных, обеспечит себе ту самую броню последней минуты, которую сулил посетителям сайта lithuania.com. А не удастся этот план, можно расстаться с большей суммой и перекупить билет у какого-нибудь счастливчика. «Боже, Тиффани!» — воскликнула Черил. «Стейрмастер накачивает классные ягодицы». «Только если их оттопыривать», — возразила Тиффани. «Они сами оттопыриваются», — сказала Черил. «Попробуй не оттопырь. Ноги-то устают». «Тю!» — воскликнула Тиффани. «Это ж стейрмастер! Ноги должны уставать!» Черил взглянула в окно и с чудовищным высокомерием юности спросила. «А с какой-то стати на взлетной полосе стоит танк?» В следующее мгновение свет погас, и телефоны отключились.